23 мая в здании Центрального комитета Компартии Кубы состоялись переговоры между делегацией Трудовой партии Кореи и ведущими кадрами Компартии Кубы. На переговорах были с нашей стороны находящиеся с визитом на Кубе члены делегации Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чуром и чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Гаване, а со стороны Кубы член Политбюро ЦК Компартии Кубы и заместитель председателя Госсовета Республики Куба Сальвадор Антонио Бальдес Меса и другие ведущие кадры этой партии. Стороны проинформировали друг друга о деятельности своей партии и обменялись мнениями о дальнейшем развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя партиями и странами и вопросах, представляющих обоюдный интерес. В тот день ЦК Компартии Кубы устроили прием в честь делегации Трудовой партии Кореи. А также в этот день делегация Трудовой партии Кореи возложила венок к памятнику Хосе Марти на Революционной площади в Гаване.